Письмо 18. О, дайте руку на расстание, желанный мною близок час, и где, когда теперь свидание, что ждет меня, что ждет и вас? Развиты легкие витрилы, играет флаг, волна дрожит, крутится вихрь, и что есть силы, корабль наш к пристани летит. Мы завтра в путь, к краям чужбины. Готово все, готов и я. Надеюсь, вам из Палестины я напишу, мои друзья. Последнее уже письмо со Святой Горы пишу вам, друзья мои. Если угодно будет Богу и будем живы, завтра оставлю я Русик. Завтра прощусь я с бесценным для меня в некоторых отношениях Афоном. Корабль, на котором должен я отплыть отсюда в Смирну, уже в Святогорской пристани нагрузился, чем ему хотелось, и только недостает на нем русских поклонников. Последнюю сегодня ночь проведу я под кровом гостеприимного Русика, а завтра, конечно, под открытым небом придется глазеть на отдаленные мириады ночных светил или в душном трюме спать без пробуду под однозвучный скрип мачт или под монотонные звуки песней беспечных моряков. Тяжелая неизвестность будущего. Что-то будет со мной на море. Что ждет меня в Палестине? Бог только знает про это. Значит, да будет во всем Его святая воля, да будет благословенно имя Его вовек. Не знаю, о чем теперь беседовать с вами. Как я не силюсь себя радовать светлую надеждою грядущих дней, какими поэтическими красками не рассвечиваю в моем воображении длинные карты моего странствия по Востоку, но тени разнообразных опасений за самую жизнь невольно и не к месту ложатся по ее грустным очертаниям, так что в настоящую пору не нахожу в моем сердце иного чувства, которым бы мог поделиться с вами, кроме чувства прощальной тоски, сетования и разнообразных представлений о предстоящем опасном путешествии. Кроме того, от 10 октября до 10 сентября значительное пространство времени. Это чуть не год, в течение которого я свыкся, как будто сроднился с Афоном. Много у меня остается здесь милых и добрых друзей, а что всего чувствительнее, один из них при последнем почти издыхании, и притом тот, который делил со мною мои радости и горе, мои страдания сердечные, беспечность поэтического досуга и часть странствий по Афону, это живописец Григорий. Болит мое сердце от разлуки с Афоном, томится мысль, и я теряю присутствие духа, но делать нечего, надо бы накончить путешествие, давно желанное мной, время спешить во Иерусалим, о котором любил я мечтать от детских дней моих и даже в лучшее золотое время юности, в которой так долго, так давно и так постоянно переносили меня и светлая память библейских событий, и красноречивые рассказы господ Муравьева и Норова. Не зная, наверное, удостоюсь ли я быть еще когда-нибудь на Афоне, за несколько дней перед этим я посетил те из монастырей, в которых не был прежде, навестил некоторые из пустынь, принадлежащих Русику, в особенности пустыню прежнего валаамского молчальника Тихона, а ныне схимника Тимофея, и насматривался досыта с замирающим сердцем и тоскующими очами на приветливых старцев, покоивших страдальческий дух мой в минуту демонских к нему прирожений и подавших сетующей моей мысли утешение и надежды, силу и крепости к достойному ношению креста моего, возложенного на немощные мои рамена волею божественного промысла. Много уношу я отсюда сладостных воспоминаний, много осталось умилительных, светлых и животворных впечатлений на душе моей, которыми я вправе поделиться и с вами, но не теперь, когда я растерян в духе, томлюсь предчувствиями грядущего и прощаюсь с райским безмятежием настоящего. Я был здесь счастлив и весел, но что ждет меня там, в земле богошественной, это сокрыто от меня в тайных судьбах промысла, располагающего путями нашей жизни по своей воле. Молитесь о мне, друзья мои, молитесь. Впрочем, успеем еще нагруститься, успеем наплакаться и намолиться там, на море, а пока еще на Афоне, побеседуем о нем, посмотрим на него. Беседа об Афоне начинает быть для меня лучшим из земных утешений, исключительной радостью из радостей моих. Как-то или когда-то я обещался поговорить с вами о различных родах подвижнической жизни на Святой Горе. Займемся этим в настоящем письме, с горя и от досуга.